Глава вторая. Мне улыбнулась удача. Подходя к дому друга, в свете уличного фонаря я увидел знакомый силуэт, копошащийся у калитки. «Гриша!» — окликнул я его и ускорил шаг. «О, Серега, какими судьбами?» Мы подошли так близко, насколько позволяли раскрытые зонтики, и поздоровались. «Гуляешь перед сном?» «Почти. Я замешкался, зная, как нелепо может прозвучать причина нашей встречи. Тебя искал». «Да, а чё не позвонил?» Он удивленно смотрел на меня. «Честно говоря, ты меня чудом застал. Я буквально на 15 минут заскочил переодеться. Потом навстречу». «Не смог дозвониться. Может, я зайду?» На секунду Гриша задумался, но тут же губы его растянулись в улыбке. «Идем». Он открыл калитку. «Ты же не был у меня после ремонта». Последний раз я гостил у Гриши на его 35-летие. За это время многое изменилось. Сам он потолстел, а дом после ремонта приобрел соответствующую старожилу и долгожителю солидность. Все стены первого этажа были снесены, и потолок подпирали лишь массивные белые колонны, сверху донизу украшенные черными замысловатыми узорами. Вообще в интерьере присутствовали только два цвета. Потолок и стены были белыми, пол и мебель — черными. «Кидай все туда!» Небрежным жестом Гриша указал на встроенный шкаф. «И располагайся, я скоро!» Он сбросил куртку и быстрым шагом, делающим его походку слегка комичной, направился к лестнице на второй этаж. Я разделся и в ожидании хозяина прошел в зал. Убранство не выдавало активную, сумасбродную личность Гриши. Я скорее чувствовал себя в музее, чем в гостях у заводила любой компании и талантливого журналиста. Оставалось предположить, что беспорядок и кучи, на первый взгляд, хаотично разбросанных бумаг, переместились на второй этаж. Внизу же было помещение для приема. Множество разного размера и формы столов, диванов и кресел, три барных стойки и много чего еще. Как в лучших гостиных из ток-шоу. Только стены намекали, а точнее вопили о роде деятельности Гриши. Он тщательно рассчитал. Оказалось, что, идя по периметру зала, гость мог в хронологическом порядке узнать все значимые этапы жизни хозяина. Первые экспонаты были мне знакомы. Семейные фотографии, начиная с тех, что изображали новорожденного Гришу со счастливыми родителями, только перебравшимися в серый мир, и заканчивая трагическим моментом в жизни семиклассника Гриши в золотом мире. Дальше серия новостных распечаток, занимающих метров 5 стены и посвященных таинственному исчезновению его отца. Полгода запутанное преступление не удавалось раскрыть никому. В итоге это сделал сам Гриша, что принесло ему много баллов и предопределило дальнейший жизненный путь. Я ускорил шаг, лишь мельком оглядывая экспонаты. Вот наградная грамота за помощь в раскрытии похищения и убийства его отца. Вот любительские расследования, сделанные им в старших классах. Ко многим прикреплен чек с суммой заработанных баллов. Диплом школы. Фото, где Гриша жмет руку Виктору Марису, хозяину передового вестника. Тот проделал очень серьезную работу, чтобы перехватить у двух других издательств талантливого парня. Первые статьи и расследования. Снова фото с Виктором Марисом. Грише 20 лет. Только что состоялся переход издательства в «Зеленый мир». Казалось, конкуренцию на уже подделенном рынке выиграть невозможно. Но талантливая команда семи новичков из «Золотого мира» справляется, и скоро штат пятикратно возрастет. Опять статьи, грамоты и редкие фото личной жизни. А вот и я. Мне тут 23, а Грише исполняется 29. Шикарный ресторан, куча гостей. Как сейчас, помню долгий спор о новом романе тогда еще малоизвестного Дениса Гаруса «Уровень сложности». Именно на почве любви к литературе и началась наша дружба. «Ностальгируешь?» Гриша спускался по лестнице. Даже если он и переоделся, то в точно такой же костюм, как и раньше. «Ты извини, у меня реально мало времени, так что пойдем вон за тот стол. Я в бумажках поковыряюсь, а ты расскажешь, что у тебя случилось. Если хочешь выпить или закусить, любой бар к твоим услугам». «Все как всегда. На отдыхе весельчак, но когда возникает серьезный вопрос, четкие инструкции и деловой подход». Я с трудом сдержал улыбку, взял из ближайшего холодильника бутылку лимонной газировки и сел на огромный полукруглый диван напротив Гриши. Он уже вовсю перебирал содержимое зеленой папки, которую принес с собой. «Спокойно, тепло и сухо. Старый друг рядом. Что я здесь делаю?» Я растекся по дивану. Сейчас мои идеи и домыслы казались полным бредом. Возникло желание сказать Грише, что случайно проходил мимо его дома. «Чё разлёгся? Давай рассказывай!» Внезапно резануло в голове. «Кроме нас в доме никого нет?» На всякий случай спросил я. «Нет, более того, стоит лучшая защита от прослушки, и камеры деактивированы!» Гриша неправильно интерпретировал мой вопрос, но его ответ мне понравился. Чтобы выиграть еще несколько секунд перед выступлением, результатом которого, безусловно, станет то, что Гриша назовет меня параноиком и высмеет, я сделал пару глотков из запотевшей бутылки, прокашлялся и, больше ничего не придумав, начал. С максимальной иронией, мол, самому смешно, я все рассказал старому товарищу, умолчал лишь про голос в голове. Гриша сначала слушал, не отрываясь от своих бумаг, но в какой-то момент отложил их и откинулся на спинку дивана. Когда я закончил, над столом повисла тишина. Вдруг стало непонятно, чем отличается простая тишина от гнетущей, на которой так любят акцентировать внимание закадровые голоса в фильмах. Выражение Гришиного лица мне совсем не нравилось. Он встал, постоял несколько секунд и направился к ближайшему бару. Вернулся с бутылкой очень дорогого виски и двумя невысокими стаканами. Налил по половине и, не дожидаясь меня, залпом выпил. Зажмурился на секунду, а потом посмотрел так, что мне стало совсем не по себе. «Неисповедимы пути управляющих, Сергей!» Стакан со стуком опустился на стол. «Возможно, я подчеркиваю, возможно, ты попал под раздачу!» В задумчивости он взял несколько листов из папки, посмотрел на них и потом бросил обратно. «А возможно, это полная херня, и тебе все привиделось». «Ага, конечно». Гриша понизил голос, перейдя практически на шепот. «А как же хваленая защита от прослушки?» «Что уже не первый год творится какая-то фигня, конечно, факт. А возможно, и всегда творилось. Но имеет ли это к тебе отношение, я не знаю». «Какая фигня?» — спросил я после того, как он замолчал и, откинувшись на диване, принялся рассматривать потолок. «Разное, мой друг, самое разное». «А подробнее можно?» Паника накрыла меня такой резкой волной, что я схватил свой стакан и, не замечая вкуса, одним глотком осушил его. «Видел я этот анонс сегодня. Не весь, конечно, меньше 3 минут, пока свет не вырубили». «У вас тоже?» «Да по всему городу, я думаю. Так вот». «Успел кое-что увидеть, и это кое-что меня очень сильно взволновало. Я, конечно, как и ты, щелкал то вперед, то назад. Тебя, правда, не видел. Потом пытался со своими обсудить, которые наверняка тоже куски какие-то зацепили. Но сам понимаешь, это дело серьезное. Большинство делает вид, что ничего не было». Гриша вновь замолчал и задумчиво оглядел зал, будто впервые его увидел. Эти кое-что, какие-то и долгие паузы меня сильно раздражали. И я уже хотел опять поторопить, как вдруг заметил, что стакан дрожит в его руке. «Не может быть! Гриша никогда ничего не боится!» 99% журналистов пишут заказные статьи, перечитывают анонсы, описывают события или просто делают слонов из разных насекомых. В лучшем случае ведут расследование, как я. В этом суть нашей работы. Но иногда появляется... Даже не знаю, как их назвать. В общем, иногда у некоторых людей возникает мысль, даже потребность, писать о чем-то по-настоящему серьезном. А что самое серьезное и таинственное в наших мирах? «Управляющие», — прошептал я. Гриша кивнул. «Никаких официальных подтверждений нет. Но все знают, тот, кто начинает копать под них, автоматически выходит на 5-й уровень опасности». «Но это незаконно!» «И, как правило, быстро умирает. Некоторые считают, что это незаконно, а некоторые, что это какой-то скрытый квест-загадка, и разгадавший его сам станет управляющим». «Вот это да!» У каждой профессии есть свои легенды и скрытые знания, большинство из которых выдуманы много-много лет назад и сейчас даже звучат невероятно. Оказывается, есть такая и у журналистов. Я потрясенно смотрел на своего как-то вдруг осунувшегося спутника. Как могут люди верить в подобную чушь? Гриша разыгрывает меня. Хотя человек любопытен по природе. С детства нас окружают загадки. Больше половины предметов в школе учат практическим приемам их решения, и за каждое правильное положен приз. Таково устройство мира. Если стоит действительно интересная задача, но ее решение сопряжено с риском, то без соответствующего вознаграждения никто не пошевелит и пальцем. Но если она очень интересная и очень опасная, то человек сам выдумает себе награду. Очень большую награду. Например, стать управляющим. И часто такое бывает. Что именно? Что люди, копая под управляющих, умирают. Откуда я знаю? У каждого из нас есть лишь несколько человек, словам которых можно верить. А все остальное — слухи, домыслы и обрывки случайной информации. Например, такой, что была сегодня в анонсе. Я так ни хрена и не понял! Воскликнул я, уже плохо себя контролируя. «Какое это имеет отношение ко мне? И что мне делать?» Старый товарищ с грустной улыбкой смотрел на меня. В его глазах читалась борьба страха и решимости. Меня вдруг осенило. Он один из тех, кто верит в то, что разгадавший тайны управляющих станет одним из них. «Продолжай то, что ты уже делаешь. Успокаивать себя. Верить, что тебе показалось, а весьма вероятно так и есть. Просто жить как дальше, мой друг». Он наклонился к своим бумагам и принялся приводить их в порядок. Потом замер и вдруг, подавшись вперед всем телом, быстро в полголоса заговорил. «Завтра утром я встречаюсь с одним человеком. Официально у нас тема другая. А неофициально именно сегодняшний анонс. Мы и хотим обсудить. Вроде он сумел его скачать полностью. И завтра я смогу тебя успокоить. Или мы сможем встретиться после 12:00? «У меня обед с часу». «Окей, рядом с твоим офисом есть шашлычная у Руслана, помнишь? Около заправки». «Да». «Встречаемся в 13:10 там». Он перевел взгляд на браслет. «А сейчас мне действительно пора». Дождь кончился. Свет фонаря освещал крыльцо и отражался от луж на газоне. Росшие вдоль невысокого забора кустарники боролись с ветром, силясь сохранить на своих ветвях последние желтые листья. Я смотрел на ступеньки, ведущие к двери, и не мог заставить себя сделать шаг. Всю дорогу я думал над словами Гриши и пришел к выводу, что ко мне они не имеют никакого отношения и, скорее всего, являются профессиональной журналистской мнительностью. Но все равно на душе остался неприятный осадок. И сейчас, когда лишь несколько метров отделяло меня от тепла родного дома, я вдруг понял, что очень боюсь потерять его. Мне показалось, что я могу принести с собой заразу, которая пустит корни и разрушит создаваемый годами уют. Разногласия с дочерью виделись незначительным и временным явлением. Я был готов хоть сейчас подняться в комнату к Софье и объяснять, пока она не поймет, как сильно я люблю ее, и что только это чувство движет всеми моими поступками. Не знаю, сколько бы я еще простоял, но дверь неожиданно открылась. В проеме появилась Ира. «Ну и долго ты будешь тут стоять?» — спросила она и ласково улыбнулась, поправляя черные волосы. «Ужин давно стынет». В ту секунду, глядя в любимые карие глаза, видя каждую черточку по-прежнему прекрасного лица, я почувствовал, как страхи, что росли во мне последние несколько часов, отступают. Что все происходящее — это лишь плод растревоженного грядущим концом цикла воображения, что тут дом, и мне тут рады. «А что на ужин?» Я вскочил по ступенькам и прижал к себе жену. «Все, как ты любишь. Индейка от Инди Дэй с овощным салатом. Разве не чувствуешь, как пахнет?» «Пойдем». Я снял ботинки, кинул куртку на крючок, а зонтик в корзину. Мы обнялись и зашли на кухню. Утро следующего дня не отличалось от множества других. Разве что заметно легче дались упражнения, и я посвятил им лишние 5 минут. С Софьей мы разминулись. Завтрак был вполне сносным, а Ира очень милый. Переживания прошедшего дня казались дурным сном, и сейчас, на светлую голову, я все больше склонялся к версии, что утечка анонса спланирована и является частью необычного глобального квеста. Но чем меньше оставалось до назначенного Гришей часа, тем беспокойнее становилось на душе. Все труднее давалась концентрация на работе, и я все чаще поглядывал то на браслет, то на серые тучи за окном, раз за разом прогоняя в голове последние события. Опять вспомнилась шикарная женщина, выходящая из Мерседеса и так похожая на Иру. Вела ли моя жена себя подозрительно? Вроде нет. Разве что в последнее время стала чуть ласковее обычного, чуть активнее обычного, может, чуть ярче красилась, но все это могло мне просто померещиться. Да и как я могу подозревать в чем-то женщину, с которой прожил половину жизни, которую помню со школы? Ту, которая сумела, пусть и не сразу, заполнить пустоту в сердце, оставшуюся после смерти семьи. Может, Софья? Точно нет. Кто-кто, а она себя вела последовательно. Вчера, как только я вернулся, проигнорировав меня, ушла в комнату и больше не появлялась. Время тянулось еле-еле. Но, наконец, час обеда настал. Кафе у Руслана — место примечательное. Оно не входит в объединенную сеть ресторанов ОСР «Трех миров», и баллы за рекламу тут не начисляются. Владельцы подобных заведений недополучают доход и, чтобы компенсировать это, привлекают дополнительных посетителей за счет качества обслуживания и блюд. Их клиенты — люди, желающие вкусно поесть без необходимости постоянно улыбаться на камеру. На входной двери шашлычной мигало объявление, где крупными буквами шла реклама сегодняшних акций, а ниже — более мелко. Посетители предупреждались, что через неделю кафе закроется навсегда. Неудивительно. Приближался конец цикла. С каждым днем опасность потерять заведение увеличивалась. Конечно, до завершения эвакуации в безопасных секторах будет по-прежнему спокойно. Но как только все желающие покинут мир, начнется Армагеддон. И в первую очередь пострадают те, кто не состоит в ОСР. Уже на входе в нос ударил пьянящий аромат мяса, жареного на мангале, лука, чеснока и еще каких-то специй. Среди немногочисленных посетителей Гриши не было, и я занял максимально отдаленный от других столик. «Рекомендую суп-харчо и баранный шашлык с овощами». Официант, типично для Уруслана, был азиатом. Я согласился с его выбором и заказал еще чайник черного чая. Помещение кафе было оформлено в восточном стиле. На стенах висели огромные ковры с замысловатыми узорами. На удобных полосатых диванах лежали красные подушки с золотой бахромой и кисточками на углах. Большие изысканные люстры, похожие на перевернутые чаши, висели над каждым столом и выглядели заметно лучше набивших оскомину камер. Но уютная атмосфера расслабиться не помогала. Гриша опаздывал уже на 10 минут. Мрачные мысли вернулись. Без аппетита жуя баранину и постоянно поглядывая на часы, я медленно, но уверенно погружался в объятия паранойи. Вновь и вновь передо мной мелькали куски из анонса, всплывали вчерашние слова Кристофера и Гриши. Все больше мне не нравилось идеально елейное поведение Иры и постоянно трущийся у ограды сосед Мейсон. Напрягал даже браслет, который почему-то без сбоев звонил только в офис и домой. «Похоже, съезжаю с катушек», — невольно вслух пробормотал я. «Или прозреваешь?» В этот раз интонация голоса стала иной. Сочувствующей, что ли? 13:50. «Все ясно. Гриша не приедет». К удивлению, после очередного незваного вмешательства в мою голову, я немного успокоился и придумал следующий шаг. Валера не ждал посетителей. Он сосредоточенно вглядывался в экран монитора, изучая замысловатый чертеж. «Мне повезло, что он был на месте. Предупреждать по телефону о своем визите я не рискнул». «О, здравствуй, Сережа!» Я пожал протянутую руку. «Не видел тебя на обеде сегодня?» «Замотался. Поможешь мне немного?» «Только если немного. Работ не в проворот». «Совсем чуть-чуть. Один телефонный звонок». «А сам чего?» «Да тут такое дело». Я замялся. «Вопрос личного характера». За те 2 часа, что прошли с обеда, я только и думал, как убедить Валеру сделать нужный мне звонок. и все как одна причины никуда не годились. Но в самом деле, что сказать? Ищу любовника жены или должника? В итоге я решил сыграть на родительских чувствах товарища и сейчас, с горящими от стыда ушами, врал ему прямо в глаза. «Дочку мою помнишь?» «Так вот, ее какой-то старый хрен окучивает. Боюсь, сейчас они вместе где-то. Можешь звякнуть ему на работу в офис и узнать, там ли он, а если нет, то где он?» Валера расширенными глазами смотрел на меня. Он поверил и, видимо, принял ситуацию близко к сердцу. Я готов был провалиться сквозь землю. «А если мне не скажут?» «Тот тип — журналист. Скажи, что ты его информатор или инсайдер. Я не знаю, как у них там это называется. Пусть инсайдер. И что ты, мол, ему с обеда не можешь дозвониться, а есть важная информация. Вот номер. Зовут Григорий Смирнов». Пару секунд Валера смотрел на бумажку с цифрами. Потом решительно поднял трубку офисного телефона. Я остановил его. «Лучше с браслета». «Почему?» «Да откуда я, черт возьми, знаю, почему с офисного телефона нельзя дозвониться в редакцию? Вот что я хотел заорать, но сдержал себя и произнес очередную ахинею в надежде, что прокатит. Я уже звонил как-то с офисного. У нас же один исходящий номер. Боюсь, он мог занести его в черный список». Прокатило. Валера был слишком взволнован, чтобы заметить нестыковки в моих словах. Он набрал номер, и вскоре в его наушнике раздался голос. Мне не было слышно, что он говорил. «Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Григорием Смирновым». Пауза. «Мы с ним давно сотрудничаем, есть информация для него, но с утра не могу дозвониться». Пауза. «Валерий». Должно быть, оператор попросил Валеру оставаться на линии. Я крутил в дрожащих пальцах непонятно как попавшую туда ручку и мерил шагами крошечную каморку. Надеюсь, у Гриши много информаторов, и незнакомое имя его не смутит. Наконец, в наушнике снова забубнил голос. «Спасибо!» Валера дал отбой и с улыбкой посмотрел на меня. «Расслабься, все хорошо!» «Что хорошо?» Я резко наклонился вперед, уже догадываясь, что услышу. «Да все хорошо!» Удивившись моей реакции, пробормотал собеседник. «Не будет этот хмырь больше к твоей Софи клеиться. Подробности не сказали. Но уехал он под самый купол, на север. Там у него серия репортажей каких-то важных. Ничем другим он больше заниматься не будет. И просил всех информаторов предупредить, что оттуда он сразу в синий мир». «Эй, ты куда?» «Спасибо, мне пора». Не оборачиваясь, я вышел из офиса Валеры. Я немного успокоился, только когда закрыл хлипкую дверь своего кабинета изнутри. Камер наблюдения в офисах корпорации не устанавливали, так что я, не стесняясь, открыл тумбочку и, отодвинув папки с архивами, просунул руку внутрь. Бутылка джина стояла там еще с новогодней вечеринки. С тех пор я доставал ее лишь раз. Грамм 300 — самое то. Там же, в тумбочке, нашелся и стакан. Теплый, крепкий, отвратительный джин я налил полстакана, то, что нужно. Жидкость обожгла горло, я закашлялся, а на глазах выступили слезы. Лет 15 не доводилось пить крепкие напитки больше, чем в один глоток. Ноги сразу обмякли, а я опустился на стул. «Что мы имеем?» «Имели твое Ирина лица в анонсе». Голос решил поучаствовать во внутреннем монологе. И в этот раз я ждал его. «Теперь еще пропал Гриша». Лица можно было спутать. Тщательно разглядеть их не удалось. «Ага, конечно». Но двор на видео, пожалуй, все-таки мой. Я припомнил даже прислоненную к углу дома электрическую тележку с зелеными ручками, купленную в прошлом месяце, и которая стала предметом зависти всех соседей, даже новенького Мейсона. Если брать в расчет только данные анонса, то на первый взгляд все происходящее действительно походило на розыгрыш. Даже в обычное время сразу несколько каналов устраивали замысловатые приколы, а сейчас близок конец цикла. Но какой резон управляющим и их сценарным компьютерам лезть в жизнь простого офисного клерка вроде меня? В жизнь моей семьи? Тем более затягивать это на кабельный канал. Уже 15 лет, как мы с Ирой выбираем безопасный уровень, лишь иногда позволяя себе шалости на третьем уровне сексуальной шкалы. Мог ли нас коснуться крутой выбор кого-то из соседей? Например, Мейсон выглядел вполне по-боевому. Вряд ли. Это противоречило основным постулатам безопасности гражданина. Да и выражение лица той, очень похожей на мою жену женщины, ясно указывало, что все происходит по ее доброй воле. Ерунда какая-то. Нужно поговорить с Ирой, может, она объяснит. «Не вздумай». Голосу идея не понравилась. «Если что-то происходит на самом деле, то твоя жена замешана по-любому. И, кстати, вспомни другие дома из анонса, не находишь их знакомыми?» Я напряг память. Вроде все стандартные. Хотя... В одном дворе у главного входа стояла статуя большой белой совы, а в соседнем доме на окне какой-то фиолетовый цветок в горшке. «Фига! Я не ожидал такой внимательности от себя!» «А где их видел, помнишь?» «А что не помнить? Цветок такой». «Этот!» «У Виктории. А сова... сова у Евгении». «То есть у новых подружек жены, которым с поручениями через день бегаешь?» «Это еще ничего не значит». «Ага, как и неработающая связь, и пропавший корешок твой». «Да... и что делать?» «Главное, не паниковать». «Легко сказать». «Расслабься, бухло пока убери. Садись, работай, делай то, что обычно. Прикинься ветошью, в нужный момент я помогу». Наконец, казавшийся бесконечным рабочий день закончился. Путь домой я, как всегда, выбрал самый длинный. Помимо стандартных ключевых точек, на карте мигал красный восклицательный знак личного задания. В целом, я принял совет голоса. Посмотреть, как будут развиваться события, и не отсвечивать. Правда, еще не решил насчет разговора с Ирой. Первая остановка — анонс вечерних шоу «Синего мира». Вторая — «Красного». Ничего интересного. Я медленно шел в толпе, приближаясь к метке личного задания, пропускать которое не хотел из-за хорошего вознаграждения. То тут, то там раздавался смех. Вечером настроение людей явно превосходило утреннее. Может, потому что пока обходилось без взрывов? Вроде тут. Стрелка указывала на арку в пятиэтажном жилом доме. Я принял задание и зашел в подворотню. Меня окутала темнота. Пришлось подождать, пока глаза хоть немного привыкнут к отсутствию освещения. Приходилось быть осторожным. После того, как я подтвердил задание, у всех проходящих неподалеку людей на браслетах эта зона отметилась как временно недоступная и останется таковой, пока я его не выполню или не отменю. Конечно, персональное задание безопасного уровня не могло нести угрозы здоровью, но береженого, как говорится, управляющие берегут. Тьма отступала, и я маленькими шажками двинулся вперед, предполагая, что скоро попаду в тупиковый двор. Так и оказалось. Пустырь 10 на 10 метров, с четырех сторон ограниченный стенами домов. В некоторых окнах уже горел свет. А сверху темно-серым прямоугольником вечернего неба. В дальнем углу площадки два контейнера почти в человеческий рост. Вся земля вокруг них завалена разным хламом. К характерному для таких мест запаху гниения, сырости и экскрементов примешивался еще какой-то знакомый, но неузнаваемый. «Только не в мусоре, только не в мусоре!» Я шаг за шагом обследовал двор, стараясь не приближаться к окнам. Любой ребенок знает, в самый неподходящий момент оттуда обязательно кто-то выскочит или вылетит. С каждой минутой поисков надежда таяла. Чего только я не нашел на земле. Множество разбитых бутылок, рваный матрас, кухонный нож, который я поднял, и даже огромную старую куклу без глаз. Ее я обошел по широкой дуге и старался не выпускать из вида. «Все-таки мусорка!» Еще раз покосившись на куклу, я на цыпочках подкрался к контейнеру и ножом подцепил крышку. Раздался жуткий вой, от которого заложило уши. Крышка с грохотом отлетела, и огромная черная тень выпрыгнула на меня и сбила с ног. Оглушенный, я упал на живот, лишь чудом не напоровшись на выпавший из руки нож, и замер, прислушиваясь. В ушах звенело, но казалось, что напавшее на меня существо удаляется. Я перекатился на спину, шаря рукой в поисках ножа, и оцепенел. Чудище забралось на один из балконов четвертого этажа. Благодаря свету из соседнего окна я сумел его рассмотреть. Похоже на человека, только все покрытое густой шерстью, очень мощные ноги, немного неправильной формы, торчащие уши. Оно обернулось, и я понял, что воняло в подворотне. Псиной! Мать моя! Оборотень! И его желтые глаза смотрели прямо в мои. Это задание безопасного уровня, это задание безопасного уровня. Будто со стороны я слышал свой дрожащий голос. Возможно, его услышал и оборотень. Он отвернулся, одним гигантским прыжком взлетел на крышу и исчез за парапетом. Громкий выдох вырвался у меня из груди. Пронесло. Тем временем, несмотря на недавний шум, ни одно окно в доме не открылось. И это могло означать только... Я посмотрел на браслет. Так и есть, задание еще не выполнено. Они издеваются? Кряхтя и потирая ушибленное плечо, я поднялся на ноги. Нож снова в руке. Еще медленнее подошел к контейнеру и заглянул. Темно. Только в нос ударил сладковатый запах. Я сделал экран браслета ярче и осветил содержимое. В ту же секунду пришло сообщение, что задание выполнено, а меня вырвало. В контейнере лежал человек, а точнее его половина. Нижнюю часть почти полностью обглодал оборотень.